эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 июля 2017 года, среда, по одному из старинных 18-й день месяца получения даров природы 7525 лета. Тема сегодняшнего нашего живого эфира звучит так: «Звездные пары ведрусской традиции». И авторы-сказители, как у нас заявлено в анонсе, Любава Живая и Святозар Полтавченко. Здравия, Любава, здравия, Святозар. Добрый вечер. Добрый вечер. Приятно вас слышать. И, ну что, мне какое-то вступление сделать по поводу того, что же такое звездные пары в ведрусской традиции? Или вы сами все расскажете? Я думаю, так будет, наверное, лучше, если вы прям напрямую нашим радиослушателям, зрителям канала YouTube об этом поведаете. Да, конечно, с радостью. Хорошо. Мы хотим сказать, что сегодня мы озвучим эту тему, расскажем, кто такие звездные пары, какое у них предназначение и какой смысл их создавать, кто может встретить свою звездную половинку и что нужно сделать для того, чтобы ее найти. Расскажем очень важную информацию, которую, может быть, кто-то, конечно, слышал уже неоднократно, но вот в нашей интерпретации это поможет разобраться в своих отношениях в семье каждому человеку, понять, какие задачи стоят перед ними, и как их решать, соответственно. Это тоже мы будем обсуждать и с примерами. Как развиваются вообще типы отношений семейных? И расскажем о таких качествах, как, например, дуальность, согласно соционическим типам, и другие отношения, если успеем. И поговорим немного о родовых программах, которые мешают встретиться людям и гармонично выстраивать отношения в семье. Просим, пожалуйста, слушателей задавать вопросы на эти темы, озвучивать их. Желательно именно тематические вопросы, чтобы мы могли полностью осветить эту тему и рассказать именно о том, что вам интересно. У нас сегодня с вами 2 часа на это. Мы можем какую-то часть сделать вступительную и приступить к вопросам, чтобы успеть на все ответить. Хорошо, тогда коротенько по самой теме в виде доклада, назовем это вступительной частью, а дальше, наверное, надо большую часть посвятить ответам на вопросы. Да, да. Начинаем. Хотела бы начать с того, что такое понятие звездная пара. Мы знаем, звездные парами называют звезд, эстрада или кино, и, соответственно, если они создают семьи, то их называют звездными парами. Так вот, у нас немного тема совсем лежит в другом ракурсе. Мы будем говорить именно о таком космическом, я бы сказала, понятии, духовном понятии звездной пары. Это отношения между людьми, которые выстраиваются на духовном уровне. И здесь речь уже идет не настолько, скажем так, в аспекте семьи, а именно в аспекте служения. То есть звездные пары создаются для того, чтобы служить людям, человечеству и, конечно же, роду Всевышнему, родным богам. Перед звездными парами ставятся задачи разного уровня, в зависимости от степени их, скажем так, звездности, потому что, ну вот, звездной парой невозможно родиться, ей можно только стать. Это как на примере можно пояснить, это как стать генералом. Сначала ты должен пройти через солдата, офицера и так далее, поднимаясь по статусу, по уровню, заслужить именно самый высокий статус звездной пары. Посвящают в звездные пары именно родные боги в славянской традиции. Идут специальные обряды, которым предшествуют, конечно же, испытания. И так человек, получая вот эти посвящения, ну, как бы оба человека в паре, проходит, ну, и получает определенные настройки, проходит на более высокий уровень своего духовного развития. И, конечно же, встает вопрос, а какие бонусы? То есть зачем вот эти посвящения? А бонусы такие, что ты обретаешь высокую мощь творения. То есть ты можешь влиять на ход развития событий на Земле. Вот. И чем выше вот это посвящение, чем больше сила творения, тем больше ты влияешь на ход развития событий. И интересно то, что эта пара не обязательно может быть там публичной, звездной, известной как супергерои или суперзвезды. Она может находиться в тихом каком-то уголке и быть совершенно неизвестной, но закладывать такие мощные образы, что они будут влиять на всю планету. И, конечно, такую силу обретают не все люди, далеко не все. Это нужно быть определенного уровня чистоты, высокого уровня ответственности и быть готовым проходить испытания, которым на самом деле достаточно очень непростые, серьезные. И чем выше, тем они сложнее. Как мы знаем, в славянской традиции, в медрусской традиции все испытания идут практически все через мнимую смерть. То есть человек, как бы, его душа должна фактически переродиться. А чтобы у нас что-то переродилось, мы, естественно, должны фактически умереть и потом родиться заново. Это называется там второе рождение, третье рождение и так далее. И вот чем больше таких рождений прошел человек, тем он больше может сделать, как это ни странно. То есть вся сила творения заключается в том, сколько воздействия он может выдержать. Это очень интересно, как бы мне это было раньше вообще неизвестно, я нигде это не читала, и мне было это непонятно. Поэтому мы как бы прошли это через свой опыт, через жизнь, через практику и поняли, как это работает. Поэтому можем об этом сейчас и говорить. И вот сегодня мы еще поговорим о таких моментах, которые являются самыми ключевыми у звездных пар. Это их защита и их единство. То есть такой термин, как единство, это обязательное условие существования звездной пары, потому что именно на этом все и строится. И хотелось бы немного переключиться и на обычные семейные отношения, на родственные отношения, поговорить об этом, о обычной простой семейной жизни, потому что, как мы поняли, именно в семьях можно на единстве выстраивать очень хорошие, глубокие связи и выстраивать свою любовь, растить ее, делать своими руками и сотворять свое счастье. Потому что как раз единства и не хватает. То есть, если говорить о семье, то человек сдается в виде недостатки другого человека, опускает руки и фактически не проходит испытания. И понятно, что вот так вот, все время поступая в испытаниях, единство, любовь в паре теряется, и отношения как бы естественным образом подходят к концу. Поэтому, чтобы отношения поддерживать, надо обязательно вот на это ключевое слово обратить внимание и глубоко понимать смысл этого единства. А то же самое и, в принципе, проецируется на все типы отношений. И на родственные, и на звездные, потому что если, как мы хотели рассказать о том, что есть три типа отношений: это кармические, родственные и звездные. И это еще не все, как бы для Земли, могут быть и более высокого уровня отношения, но это пока, скажем так, еще не прожито. И вот когда ты находишься на уровне семейных отношений, кармических, если ты не усвоил эти уроки, если не научился преодолевать карму, любить несмотря ни на что, держать единство несмотря ни на что в семье со своим кармическим партнером, и уже мечтаешь о дальнейшем пути, о чем-то более высоком, то это тоже придется на этих уровнях подтверждать, потому что любые отношения начинаются с кармических. И там тоже нужно уметь как бы овладеть этими инструментами. Мы хотели бы развеять миф, что звездные отношения, звездные пары – это только любовь, это только счастье, радость в глазах, поцелуи, объятия. на самом деле звездные пары – это тяжелая духовная работа. Ну да, Светозар правильно говорит. То есть, если мечтаешь о звездной паре, может быть, сейчас многие женщины вздохнут, ох, разочарованно. Но на самом деле, если мечтаешь о звездной паре и о большой любви, то надо уметь еще понять эту любовь. А любовь духовная, она немного не такая, к которой мы привыкли на, ну, там, фильмах, передачах, да, о том, романтика, чувства и так далее. Это все может быть, оно. Есть очень интересный аспект, который, скажем так, является основополагающим. Та любовь, которую мы принимаем или отдаем, она окрашена и как бы имеет разные спектры. Есть там материнская любовь, есть родственная любовь, любовь там, к своим друзьям, к детям, к родителям, много аспектов любви. Есть чувственная любовь, там, когда ты встречаешься с человеком, и все для тебя вновь. Это разные типы любви. Но глубоко любить именно всем сердцем и знать, что это вечно, что это долго, что это никуда не исчезнет и, может быть, продлится в других жизнях, такое, скажем так, дает только уверенность, когда ты по-настоящему искренне любишь рода Всевышнего всем сердцем. И только тогда, когда сердце у тебя открыто к нему всегда, и ты научаешься это через испытания открывать это сердце, несмотря ни на что, несмотря на трудности, черные полосы в жизни, какие-то неудачи, проблемы, когда тебе больно и хочется закрыться. Если ты умеешь хранить вот это сердце и душу открытыми в эти моменты или закрываться, но открывать ее, тогда любовь будет идти через тебя всегда. Если человек будет обижаться на другого человека, не захочет с ним договариваться, перестанет держать единство, то этот поток закрывается, и любовь, к сожалению, угасает. Она уходит из жизни, и ну, как бы тут ничего не поделаешь, кроме как работать с этими аспектами. Вот у звездных пар основное, что развивается в отношениях, это духовная любовь. Безусловная, скажем так, любовь к божественному духовному миру, тем существам, с которыми ты общаешься, которых постигаешь, и которых чем больше постигаешь, тем сильнее начинаешь любить. И именно вот это дает возможность встретиться как раз с таким же человеком, который тоже этого хочет, которому, ну, у которого к этому есть вкус к счастью. И если встречаются два таких человека, то в принципе они могут создать звездную пару и строить свои отношения именно на служении. Служение духовному миру, а следовательно и людям, потому что весь духовный мир, он хочет помогать человечеству. Это его задача, предназначение. И если ты помогаешь духовному миру, у них же нет здесь рук других, кроме человеческих, то они тебя тоже любят, потому что любовь рождается именно в единстве, когда есть постоянное взаимодействие. Да. То есть, когда что-то вместе делаешь, это удается, получается, или даже если есть ошибки, но несмотря на это, ты продолжаешь действовать, духовный мир тебя начинает уважать, и через уважение, через доверие растет вот как раз настоящая истинная любовь. Про нее можно долго рассказывать, но желательно ее один раз почувствовать, и потом как бы. После этого ты не захочешь ее отпускать из своей жизни. Потому что мой опыт духовный, что нет ничего прекраснее любви к роду Всевышнему, к родным богам. Наверное, это те идеальные существа, которых мы так ищем, образы которых любим на самом деле в других людях, которые нас вдохновляют на подвиги, на стойкость, на какие-то дела, которые бы мы без этого вдохновения не смогли сделать. И вот пробудить в себе такую любовь, я считаю, что сейчас, в это переходное время, задача каждого человека на Земле. Я хотел бы сказать о том, что задача звездной пары заключается в том, чтобы разрешать те задачи, которые человечество сейчас наработало своей кармой. И боги спускают такие задачки, и приходится в паре решать и находить выходы. Потому что очень часто нет решения на данный момент. И мы вместе с богами, с предками, в сотворчестве ищем эти решения. И иногда находим, иногда эти задачки откладываем на более позднее время, чтобы, накопив опыта, дальше их решить. На самом деле, Светозар, наверное, сказал, самое главное предназначение звездных пар — это разрешение кармических узлов. То есть если человечество сейчас находится в духовном тупике и, в принципе, вращается в карме и не может выйти из нее, это мы понимаем по нашему общению с людьми, по ладованиям. То есть люди просто не видят выхода, как решать их. И в семье случаются какие-то конфликты или еще какие-то трудности, и люди не понимают, с чем они связаны. То есть все было хорошо, а тут вот что-то навалилось или пришла черная полоса, откуда она пришла, где ее причины находятся. И как раз вот мы анализируем и помогаем вместе этому человеку или этой семье, тоже этой паре, найти какие-то выходы, как поступить правильно. Но это, конечно, частные примеры. По большей части нам, конечно, опускается карма человеческая, общая, без каких-то личностей, и мы ее стараемся ладовать. Так интересно, что когда вот поднимаешься в духовном развитии, видишь, насколько человечество, и мы в том числе сейчас, провалились в духовном развитии, деградировали. И без этого, то есть трудно было сравнить и понять. Сейчас внушается, что мы сейчас суперразвитая цивилизация, у нас большие научные достижения, мы там летаем в космос. Но по сути мы в духовном плане очень-очень сильно провалились. И это ведет к тупику, на самом деле, к катастрофе, потому что без духовности невозможно человечеству дальше выжить. И поэтому еще как бы важное предназначение звездных пар — это, конечно же, творение образов, о чем мы упоминали. То есть мы привыкли ссылаться на какие-то источники для того, чтобы доказать свою мысль, но на самом деле, наверное, ни для кого не является секретом, что сначала изначально существует какой-то образ, а потом по этому образу сотворяется в яве какое-то дело или вещи, или что-то рождается живое. То есть без образа ничего не творится. И сейчас творить сильные образы люди практически разучились и даже не представляют, зачем это надо. Но есть такие фильмы, как «Секрет», там «Кроличья нора», там немного упоминается об этом, но, в общем-то, в таком достаточно упрощенном варианте. А на самом деле образность — это, у нас даже язык был образный, это чисто ведрусское качество, которое основой является вообще всего ведрусского мира, ведрусской традиции. То есть без образов ничего не происходит. Есть образы на творение, есть образы на защиту этих творений, на реализацию там чего-либо. Но обережные образы, и это самое, в общем-то, основное, с чего стоит обучать человека, который пришел в этот мир. Потому что его надо не в школе учить каким-то банальным вещам, а именно учить как раз вот сотворению образов. И звездные пары могут научиться творить эти образы, благодаря наполнять их, благодаря своим посвящениям, гораздо сильнее, чем другие люди. В этом как раз и есть стимул, чтобы стать такой парой. А сначала этого, конечно, не видно. Это мало проявляется, потому что пока ты не прошел испытание, не будет такого, чтобы ты щелкнул волшебной палочкой, да, и легко заложил образ, и он тут же реализовался. Но со временем, с течением жизни, ты понимаешь, что на самом деле мир начинает меняться, и это дается большим трудом, но он меняется. И от этого приходит, в общем-то, радость, удовлетворение своим трудом. Еще очень важный аспект у звездных пар – это то, что у пары должно быть одно общее дело. То есть пара должна быть всегда рядом и в свободное время, время отдыха, и в рабочее время, и быть неразрывной в единстве. И в этом залог того, что очень быстро растет сила творения, сила единства. Ну вот раскрою небольшой секрет, что почему вот Светозар говорит, надо быть вместе все время рядом. Потому что когда мы находимся рядом, соприкасаются тонкие тела. Они постоянно находятся в соприкосновении, и происходит как бы слияние двух половинок в одно целое. И рождается как бы нечто третье, единое целое, которое обладает еще большей силой. Это как Сварог и Лада, когда они соединяются вместе, они представляют собой лик рода Всевышнего. То есть род Всевышний — это мужское и женское начало, Сварог и Лада. И вот эти две грани, Сварог творящий и Лада — любовь, да, ладующая, они соединяются друг с другом, и Сварог не может быть родом, и Лада одна не может быть родом, но вместе они как раз образуют такую мощную силу творения, как у рода Всевышнего. Это простым, скажем так, простой формулой определяется. Один плюс один у нас, если мы говорим о явном мире, это два. А если говорить о духовном мире, то 1 плюс 1 — 11. То есть это возведение в некую, на уровень выше, да, чем просто двое человек. Это гораздо больше. И вот когда такое соприкосновение у половинок происходит, очень мощное, начинаешь и на физическом плане чувствовать друг друга сильнее и считывать мысли, и, скажем так, чувствовать на расстоянии, неважно, где ты находишься, что происходит вокруг твоего любимого или любимой, и позволяет сделать хорошую защиту, позволяет даже, ну, скажем так, почувствовать то, что находится совершенно там для обычного взгляда глубоко. Там, например, если человек покушал, да, там ты можешь понять, насколько это хорошо у него усваивается, потому что ты чувствуешь как будто у себя. То есть ощущения практически между тобой и твоим партнером стираются, и вы становитесь единым целым. И вот это вот единство такое глубокое, оно невозможно без такого обязательного условия, как ладование. Потому что ладование — это, ну, скажем так, устранение тех проблем, которые не дают соединиться мощно. Ведь когда мы начинаем соединяться с другими людьми, наверное, каждый из людей это чувствовал, мы начинаем отталкиваться, потому что идет вот этот поток света, ну, как бы любви, мы открываемся друг другу, и начинает вылезать та грязь, которая есть в душе. Какие-то недостатки кармические, какие-то аспекты, родовая карма, личная. Все это цепляется и выплескивается наружу. И если это вовремя, вот эту вот грязь не убирать, а мы это называем ладованием, не ладовать душу, тогда, скажем так, это будет повторяться, вылезать постоянно в жизни и начнет набивать синяки. И делать дыры внутри. И рюкзаки. И да, вот как Светозар подсказывает, рано или поздно накопятся рюкзаки обид, рюкзаки камней, которых придется нести с собой по жизни. И если их никак не доставать и не отладовывать, то идти станет тяжело. А тем более, если идет речь о духовном восхождении, как звездные пары, в гору идти станет совсем тяжело, и неразгруженные рюкзаки просто приведут к тому, что человек откажется от этого пути. То есть это тупик. Поэтому ладование — это обязательный аспект единства и аспект совместного такого близкого, тесного соприкосновения двух душ в звездной паре. То же самое можно сказать и о родственных, и о кармических отношениях, потому что тут одинаково. Если ты ладуешь и знаешь, как это делать, умеешь, тогда ты не нарабатываешь обиды. Мы любим вначале сильно друг друга, когда встречаемся. Именно потому, что у нас нет между собой никаких обид, и есть то, что нас притягивает и соединяет. Это карма. Так интересно, что мы думали сначала, что если в сознании мы не обиделись, ну, нет у нас такой обиды, что это на самом деле так. Но оказалось, что душа может обидеться, и сознание не поймет это. И вот такие случаи, они как раз более сложные, когда нет единства в триглаве, и человек не понимает, что надо отдаваться, надо убирать обиды. И вот надо выйти на этот уровень, слышать свою душу, чувствовать, что она хочет человеку сказать. И тогда путь станет намного легче и уверенней. Да, сейчас вокруг нас достаточно хорошие люди, находятся очень хорошие. И люди, скажем так, с таким сознанием, что стакан всегда наполовину полон. И в сознании нет такого, чтобы обидеться. То есть человек так не выбирает, в принципе. Он выбирает, нормально, гармоничные отношения. И если что-то происходит, он это принимает. Но тут очень, сидит такой, подстава, да, можно сказать, для человека, потому что он может так думать, но это не значит, что думает так его душа. И человек может не обидеться на самом деле, а душа будет обижаться, и через это будут идти удары. И недостаточно просто выбирать, что я не обиделась. Достаточно будет, если говорить и объяснять это своей душе. То есть спрашивать у нее, потому что мы живем здесь, обучая душу. Сознание — это у нас совместное знание с другими существами высшими, более чем мы, с духовным миром. И через это сознание нас боги, родные, предки обучают, как надо жить. И, соответственно, если у нас есть сознание, у нас есть дух, дух для того, чтобы показывать цель, выполнять свое духовное предназначение, он ведет душу в триглаве. А душа, она как бы ведомая, она обучаемая. И она здесь проходит как раз вот те жизненные уроки, школу жизни. И мы должны для души устраивать вот это вот, скажем так, контроль и обучение, и водительство, и духовное, и сознательное. Мы постоянно должны с ней общаться и совещаться. И вот как раз сейчас мы с этой темы можем перейти на разные типы отношений. Очень просто хочется объяснить. Вот есть, мы знаем, три аспекта, три глав: душа, дух и тело. Тело — это самое простое, проявленное духовное тело, которое мы видим. Тело души — это проявленное чувствами, эмоциями, которые мы испытываем, стремлениями, намерениями, творением, то есть такими качествами. И есть тело духовное. Это, соответственно, наш дух, который проявляется такими качествами, как устремленность, воля, желание духовного роста, связь с другими существами через духовное сердце и так далее. Вот, и, соответственно, иерархия среди них такая, что сначала идет тело, потом идет душа, потом идет дух. И, соответственно, есть три типа отношений на Земле, по крайней мере, которые сейчас существуют. Это на физическом плане кармические отношения, это условно. А на душевном плане это родственные отношения, и на, естественно, духовном плане это звездные отношения. У нас вступить в звездные отношения достаточно трудно, потому что вообще, в принципе, перестали делать духовное посвящение детям, и многие даже живут с неактивированным духом. То есть сейчас славянская и ведрусская традиция давно, скажем так, ушли в небытие, остались в каких-то там зачаточных состояниях, где-то там далеко, и сейчас повсеместно обряды не делаются детишкам. Обряды наречения, обряды возрастных посвящений и так далее по жизни, которые шли у каждого человека естественным образом. Это была традиция. И сейчас, вот как раньше человек рождался, и ему сразу делали обряд наречения. Его душу нарекали общинным именем, которое направляло его на его предназначение, скажем так, явное, и нарекали духовным именем, которое вело его к предназначению духовному. Духовное имя тайное, поэтому человек только сам об этом знал, соответственно, тот волк, который проводил обряд, который принимал это имя. То есть получается, что человек, нерожденный в духе, в принципе, не может вступить в звездные отношения никак. Просто он не слышит свой дух, и он не может даже понять и ощутить, кто его звездная пара. Мы такое неоднократно видели, когда люди приходили и спрашивали там, через нас богов, является ли вот этот человек в моем окружении звездной парой. В принципе, они готовы были бы к встрече, но у них у самих был непробужденный дух. И когда мы говорили, что вот этот человек, ну, люди говорили только не это. То есть понимая, что они чувствовали это, но никакой любви, скажем так, не испытывали, потому что не испытывают любовь к своему собственному духу. И, соответственно, не чувствуют дух и не могут в эти отношения войти. Больше у нас людей все-таки склонны сейчас пока к родственным отношениям, потому что душу и душевные практики более распространены благодаря там, индийской традиции, которая у нас есть. Ну и вообще тем, к душевности у нас больше осталось каких-то практик и учений, которые ведут к этому. Вот, а душевные отношения родственные, они отличаются от звездных тем, что люди как бы смотрят друг на друга, а не на рода батюшку. То есть они, скажем так, настроены больше на семью, на гармоничное проживание с друг с другом. И вот эти люди, они могут создать прекрасный для Земли опыт. Это счастливый вид русской жизни в общине, скажем так, с детишками прекрасными, да, со светлыми душами, жизни в традиции. Им хорошо достаточно вместе, и, в общем-то, это достаточно высокий уровень отношений, потому что более низкий уровень — это кармические отношения, когда люди друг друга выбирают по карме. То есть происходит какая-то вспышка при встрече людей и влюблённость, и их притягивает друг к другу. И душа не понимает, почему ее тянет. А на самом деле душа, скажем так, чувствует, что именно с другой душой, которая сейчас притянется, она сможет понять свои, косяки прошлых жизней, где она что делала не так. И сейчас надо понимать, что сейчас это цветочки, бабочки и конфетки, а через года полтора, когда накопятся обиды и пойдут удары судьбы, как раз надо будет уметь разрешать это. И в кармических отношениях самое главное вот, держать тоже состояние игры, понимать, как устроена жизнь, что сейчас все хорошо, и это время, чтобы наработать сильное, мощное единство, хорошую связь друг с другом, взаимопонимание, обо всем договориться, как будете жить. То есть вот период влюблённости, он просто идеально для того, чтобы договариваться. И договариваться надо честно. То есть надо говорить честно, что вот у меня есть такой-то недостаток, вот этого я вообще не выношу, а вот это могу стерпеть, если мне там подарят букет. И так далее. Все по-честному. Вот договорились, составили такие правила. Когда придет, скажем так, период кармических испытаний, когда карма начнет проявляться, надо вспомнить об этих договоренностях или желательно, чтобы они были где-то записаны. И, скажем так, не отказываться от другого человека. Вот когда слетают розовые очки, конечно, хочется отказаться. Ах, вот он такой, а я же не такого любила. Ну, как бы он изменился в худшую сторону. Но на самом деле это не так, просто человек может даже быть периодами другой. Он просто транслирует то, что было в прошлых жизнях. А в прошлых жизнях может быть совсем не очень приятно. Это, зеркало ваше. Того, что вы делали не так, или то, что было в прошлой жизни не так. Да, так интересно. Вот образ мне пришел, что карма — это тот набор задач, которые в прошлых жизнях не удалось решить. И в этой жизни вам как раз эти темы, эти задачки как раз и предстоит правильно решить, и тогда вас переведут в следующий класс или в другую школу более высокого уровня, чтобы духовно вырасти. Надо учиться в зеркале своего партнера видеть как раз вот эти вот задачи. Не его недостатки, а именно задачи или партнерши. Получается, что смотреться друг друга как в зеркало. И когда вот такой подход, идет какая-то ссора или какие-то негармоничные чувства, и если человек вовремя останавливается, вот он проиграл и начинает разбирать, а что же произошло, а почему ты так поступил, а почему я так среагировала и так далее. постепенно как бы духовный мир помогает таким людям, и начинаются открываться истинные причины. И они, как правило, лежат в прошлых жизнях. То есть то, что мы играем сейчас, мы играли в прошлой жизни, в позапрошлой жизни, позапозапрошлой, и могли играть так, не знаю, тысячелетиями. И наша как бы беда человечества в том, что мы вообще забыли, играя в эти игры, зачем мы, ну, скажем, с чего они начались, зачем мы это играем и как из этого выйти. Потому что я уверена, что многие из слушателей сейчас скажут: да как же мне надоело, да, чтобы это играть, как же мне надоели эти черные полосы, как же мне надоело это непонимание, обиды. Я хочу жить счастливо. Но как к этому прийти, человек не знает. И именно как раз вот в единстве, в том, что сначала идет принятие и безусловное единство. То есть ты понимаешь, что человек хороший, просто он тебе что-то играет. И ты начинаешь вместе с ним, он тоже должен проявить единство и тоже должен сделать такой выбор, ладоваться, искать вместе причины. И можно просто анализом, ну, как бы прийти к тому, а в чем корень-то, о чем мы, собственно говоря, ругаемся. И, как правило, этот корень приходит к тому, ну, ты находишь этот корень в том, что что-то, каких-то качеств тебе не хватает. Ну, то есть не хватает терпимости, например, или еще какие-то аспекты вылезут. И меняя себя таким образом через принятие, можно очень достаточно быстро вырасти духовно и прийти к счастливой жизни, гармоничной. Это как раз и есть позиция хозяина своей жизни. То есть ты не винишь других людей в своей негармоничной жизни, а сам берешь ответственность за окружение вокруг себя и ладуешь свою жизнь, выстраиваешь отношения все лучше и лучше, проходишь уроки, получаешь хорошие оценки и идешь дальше. Ну вот я вижу чаще всего в обычных простых семьях, каких много, просто неумение договариваться. А ведь это очень важный, скажем так, важный аспект — умение договориться и умение понять друг друга. Договориться можно практически обо всем. Единственное, что нужно для этого, это убрать обиды. То есть нужно работать с обидами, рассказывать о них. И когда, ну, общаешься по этим обидам, таким образом мыслишь, а что Вселенная хотела мне сказать этим? То есть наверняка можно верить, можно поверить в то, что Вселенная к тебе настроена благожелательно, а не хочет тебя убить, ударить или там сделать больно. На самом деле она хочет тебя вырастить. И что хотела Вселенная сказать? Ну вот, предположим, такая обида, там мужчина не защитил. Ну там где-то, да, гуляли вечером, шли, пришли там какие-то ребята, ну, как бы приставать начали, а мужчина не защитил. Ну, сразу возникает обида. Почему он так поступил? Он же сильный. Чего он меня не любит? На самом деле, если начинает разбирать эту ситуацию самой, найдется тысяча причин, почему он так не поступил. Может быть, не хотел еще больше подставлять. Но вступать в бой, понял, что силы не равны и будет только хуже. Но что Вселенная хотела сказать конкретно этой девушке, которую не защитили? Может быть, то, что надо самой научиться защищаться? И когда ты, ну, как бы исходишь из позиции силы, как раз, как Светозар сказал, хозяйки жизни или хозяина жизни, ты в каждой ситуации ищешь, как бы ты могла гармонично из этого выйти. То есть что ты могла бы сделать или мог бы сделать для того, чтобы ситуация развивалась лучше. И тогда, если так смотреть, то каждая ситуация становится именно очень хорошим наглядным пособием по жизни. Вот ты поступил как-то, а дальше начинаешь это анализировать. Может быть, ты даже ошибся, но это урок. И у тебя наверняка 100% будет второй шанс это прожить по-другому. И третий шанс будет. И просто в этих уроках надо вовремя реагировать и поступать так, как ты хотел бы поступить идеально. То есть искать вот эти идеальные выходы и смотреть, каких качеств тебе не хватило для того, чтобы поступить идеально. Ну вот, может быть, на примере вот этой девушки не хватило веры в своего мужчины. Она поверила, да, то, что он сейчас проиграет эту битву, а он почувствовал через единство ее неверие и не стал защищать. потому что испугался. А если бы она проявила веру, проявила, ну, как бы ее достаточно мощно, то любое духовное существо из божественного мира могло бы прийти бы и действовать через ее мужчину и защитить ее. Потому что духовный мир всегда нас видит, чувствует и защищает. Поэтому вот я считаю, что в кармических отношениях, пребывая, нужно просто найти плюсы и бонусы. То есть мы хотим от них уйти. Я уверена, что люди, которые пришли послушать передачу про звездные пары, сделали это не потому, что им просто любопытно, а потому что они хотят как раз таких отношений, хотят звездных отношений. Но сейчас, скорее всего, пребывают в кармических. И возникает вопрос, а как же нам прийти из... Как нам прийти из кармических отношений к родственным и к звездным? И для этого нужно просто понять, как происходит духовный рост. То есть, чтобы встретить своего родственного партнера, нужно научиться слышать свою душу. Потому что если не умеешь слышать свою душу, то как ты поймаешь от нее сигнал о том, что именно этот человек твой как раз родственный партнер? Но только душа может об этом сказать. Родственные отношения — это душевные. И она именно позволит не среагировать на красивые ноги или сделать там холодный расчет и подумать, что вот эта девушка будет хорошей хозяйкой, или она здоровая и родит хорошего ребенка. А этот мужчина, он достаточно активный и сможет там хорошо обеспечивать семью. То есть тут вопрос не о логике, а именно о душе, чтобы душа выбрала. И вот душа выберет идеального партнера себе. Надо просто это услышать. То же самое духовное. Ну вот я хотел сказать, что, возвращаясь к тому же образу, чтобы было понятно людям, что кармические отношения — это начальная школа, родственные отношения — это средняя школа, а звездные отношения — это высшая школа. И если человек не научился в начальной школе решать задачи и не освоил эту программу, то мечтать о высшей школе он, конечно, может, но... Реально попасть туда он пока не в состоянии. Это так. И, как мы уже говорили, все равно придется во всех типах отношений проживать то, что мы не прожили в кармических. И это будет делать, кстати, гораздо сложнее, потому что это уже следующие классы, уже следующие задачки. А если не научились складывать, то уже решать там какие-то уравнения или еще более трудные вещи еще сложнее. То есть надо в настоящих отношениях прожить все, что ты можешь, взять из них, отработать карму, и тогда можно будет разойтись, будучи уверенным, что, ну, скажем так, эта карма больше не повторится. Это вот для большинства людей такой совет, скажем так, на сейчас. Еще очень важно понимать, что ну вот что еще в звездных отношениях важно, это то, что партнеры встречаются чаще всего как дуалы. То есть дуал — это человек, который полная твоя противоположность. И если ты не научился договариваться с теми людьми, которые тебе не являются полной противоположностью, которые тебе близки, но они похожи на тебя, и ты их понимаешь, то договориться с полной противоположностью — практически нереально. То есть ты вообще не понимаешь, что этот человек хочет, чем он живет. Ты про себя думаешь, что вот я бы поступила так, а он поступает на 100% в другую сторону. Потому что он другой. И, скажем так, прийти к этому уровню отношений, понять такого партнера можно только тогда, когда ты научился договариваться и гармонично взаимодействовать с такими же, как ты. Или, ну, почти такими же, как ты. Это обязательное условие. Поэтому надо учиться договариваться со всеми. Сначала нас духовные силы сводят в отношения с теми людьми, которые нам понятны, а потом приходит момент, о котором мы мечтаем, и соединяемся с людьми, которые нам совершенно непонятны. Мы не понимаем, исходя из чего они делают выборы, почему они так поступили, почему они, там, например, слишком замкнуты или слишком активны. Почему они не делают так, как мы, и почему они не делают то, что мы можем? Вот нам что-то легко, а нашему дуалу это очень трудно. И то, что трудно нам, дуалу легко. И в этом как раз потенциал звездных отношений, потому что они как две шестеренки входят в друг друга и начинает крутиться вот этот вот большой механизм. Весь механизм часов, которые, скажем так, это образ вот людей, которые рядом с тобой находятся, он работает просто потому, что эти две шестеренки они запускают весь этот механизм. Но когда шестеренки входят друг в друга, а если они чистые шестеренки, ну, свежие, да, новые, они входят достаточно хорошо и легко смыкаются вот их грани, и механизм хорошо работает и вращается. Но если на них, на их душах какие-то наросты, грязь, неотладованности, там, коррозия, да, а у нас в основном здесь такие души не особо чистые, мы это видим по проявленному миру, что у нас тут не очень гармонично. И, соответственно, когда вот это взаимопроникновение происходит, мы начинаем друг от друга тереться, и сыпется песок, летят искры. Ну, то есть достаточно нам непросто проходить вот это притирание. Но если притирка прошла, тогда уже механизм начинает работать. То есть этот момент, в принципе, никому не избежать, и надо на него рассчитывать, что полное единство достигается только путем притирок и путем ладования, путем договоренностей. Я считаю, что это очень важно в паре, чтобы оба человека хотели договариваться и ладоваться. Вот если это есть, в принципе, провести любую пару можно достаточно легко и просто. Но если кто-то начинает упираться и ни в какую не хочет ладоваться и тратить на это время, но говорит там, вот тебе деньги, и сама ладуйся, да, там, как хочешь, то деньгами этот вопрос не решится. То есть никто за тебя не договорится. Обычно в таких случаях происходит следующее. Мужчина дает денег женщине и говорит, иди на семинары. Видит, как она приходит оттуда гармоничная и спокойная, и начинает делать какие-то практики, и отношения в семье улучшаются. Но потом эта женщина просто перерастает своего супруга, отрабатывает с ним карму и уходит от него. А он не может ее отпустить и понять, почему он, скажем так, оказался в такой ситуации, что произошло, и винит во всем семинары. На самом деле дело не в семинарах, а дело в духовном росте, от которого он решил откупиться. Так не получится. То есть по законам Вселенной пары существуют вместе, ну, они, люди идут вместе, партнеры, до тех пор, пока есть рост и развитие. Если развитие прекращается, останавливается, если кто-то дальше не хочет идти, а другой еще хочет продолжать развиваться, то все отношения заканчиваются. Без этого... Без развития отношений не бывает. И мы думаем, что мы сами определяем партнеров, а на самом деле определяет духовный мир. И человек может слышать духовный мир, а может не слышать. Есть такие пары, которые живут очень несчастливо, но исходя из своих стереотипов и неумения отпустить друг друга, просто вцепляются друг в друга и живут в этой карме, и просто мучают друг друга. А на самом деле, как бы развитие-то не идет, и духовному миру это неинтересно, деградация душ. Пусть они уж лучше разойдутся, встретят кого-то еще и начнут с разгруженными рюкзаками снова идти. Может быть, повезет в этот раз. Потому что в этом случае, как бы такое, я это называю кармическое единство, ну, единство по карме, оно играет, скажем так, отрицательную роль. То есть нужно уметь отпускать. Если хочешь, чтобы пришло что-то новое, отпусти старое. Ну, если я как вижу вот семейные отношения, отношения в семье бывают разные, трудные, легкие, есть разные периоды, есть периоды влюбленности, есть периоды, когда ты там, может быть, даже ненавидишь своего партнера. Но если ты хочешь улучшать эти отношения, если ты не согласен на то, что они вот такие, и твой партнер идет тебе навстречу и тоже этого хочет, отношения имеют смысл. Если все остановились в духовном развитии и много лет уже никак ничего не сдвигается к лучшему, это тупик. Ну, то есть и продолжать стоять в этом тупике для душ очень чревато, потому что они деградируют. То есть нужно обязательно, скажем так, проанализировать свои отношения. Я не склоняю к разводам ни в коем мере, но я, наоборот, хочу сказать, что нужен дать какой-то импульс, что не нужно в этом застаиваться. То есть в отношениях, в семье любовь обязательно должна быть. Если нет любви, Вот просто честно спросите себя, свою душу, чувствует ли она любовь. Если там все заблокировано в душе обидами, то что вцепляться-то? Ну, то есть поток любви не идет. А без любви душа чахнет и, скажем так, крыльями не машет, не летит и не творит. Она просто прозябает, ей скучно. Так надо дать возможность друг другу полететь, либо дать этот импульс в семье, либо отпустить. Чаще всего люди не могут отпустить, потому что материальное держит. Уже столько наработано, и есть совместная собственность, совместные дети и так далее. Но, как показывает практика, все эти вопросы духовный мир помогает решить, если человек делает первый шаг. И это тоже испытание, и тоже как бы возможность роста, когда ты духовное, истинную любовь ставишь выше материального. Ты понимаешь, что развития нет, и надо, скажем так, идти и стремиться к этому развитию, искать его. И все помогают в этом, на тонком плане. Еще хотелось бы сказать о родовых программах, которые мешают людям встретиться и гармоничные отношения в семье строить. Родовые программы — это не только твоя личная карма, это карма всего рода. И ее можно, скажем так, отследить. Ну, каждый может отследить в своем роду. Например, там все в роду разводились, ну, кого мы помним, да? То есть, или все в роду не могли, ну, вот по материнской линии или по отцовской не могли долго встретить свою пару. Ну, там венец безбрачия, да, там такое. Вот. Или, скажем так, не было детей, или еще что-то. Ну, то есть, вот эти отношения, которые в каком-то, который касается именно семьи, там, детей, такого счастья, развития в себя в семье, они как раз по какому-то аспекту заблокированы. Вот это родовая карма, и она достаточно с трудом преодолевается простыми средствами. То есть она требует глубокого ладования именно со своим родом, со своими предками. Потому что, может быть, даже первоисточник этой кармы не вы сами. Вы просто родились в этой семье. И ясно, что тоже не просто так. Ну, то есть для того, чтобы получить какие-то уроки. А может быть, для того, чтобы пришли в свою семью как спаситель, как спас, для того, чтобы именно разрешить этот урок. И вот, ну, как бы идет вот этот вот венец безбрачия, да, там один человек, да, в семье, ну, не встречает, да, и род истощается. И если не встречать свою пару и, скажем так, не рожать потомков, то род просто исчезнет с земли. И, соответственно, есть возможность духовному миру попросить воплотиться здесь душу сильную, которая может эту карму преодолеть. И приходит такой ребенок и помогает роду. Он его фактически возрождает к снова к воплощению на земле. Вот. Дети могут это сделать как раз, если род поддержит, то есть такого ребенка и даст ему достаточно энергии, сил на вот это вот преодоление. Ну, я имею в виду дети, которые вот у вас появятся и вырастут. Надо только помочь понять ребенку это предназначение, потому что сейчас предназначение — это отдельная тема, и не все ее помнят хорошо. Его помнят, да, в чем оно и зачем оно нужно. Можно просто так жить, а можно жить с каким-то смыслом. И вот этот смысл жизни как раз и заключается в твоем предназначении. Поэтому преодолеть карму родовую тоже можно, и ее можно очень легко просмотреть и найти именно причины вот каких-то негармоничных ситуаций, там невозможности встретить пару, невозможности там родить детей или там разводов частых или еще что-то именно в своем роду. И если это родовая карма, то ее можно, именно работая с родом, с предками, просматривая ситуации, когда это произошло в первый раз, или, в принципе, почему это происходит из жизни в жизнь, из поколения в поколение. То есть устранив эти причины, это отладовать и встретить половинку. И вот, Коль, уже зашла речь о том, что встретить пару свою звездную или хотя бы встретить родственного партнера, это значит пригласить в свою жизнь человека, который тебе для духовного роста дан. И это значит, что у тебя есть какое-то намерение внутреннее для того, чтобы служить роду и человечеству. И, конечно же, чтобы это сделать здесь, на Земле, нужно приложить немало сил. Нужно создать очень мощный образ и попросить духовный мир его наполнить. И особенность духовного мира в том, что они видят нашу жизнь, как бы жизнь человека, не только в настоящем, они видят ее в прошлом, в прошлых воплощениях и в будущем. И если они увидят, что такая встреча несет очень высокий потенциал, услышат ваше обращение, увидят, что действительно потенциал высокий, и на самом деле есть в пространстве вариантов, много вариантов для того, чтобы вы принесли какую-то большую пользу, то вам помогут. Вам помогут, наполнят этот образ, и вы встретитесь. Так было у нас со Светозаром. Светозар захотел, попросил, сделал обряд достаточно сильный, и род-батюшка помог ему встретить меня. Хотя я свою пару в тот момент не искала и не думала об этом. Но это была вот божественная рука, которую мы в нашей жизни увидели и описали это в книге «Звезда Ковчега». То есть у нас было предназначение, у нас был потенциал, который мы сейчас практически выполнили со Светозаром. И я считаю, что было трудно, но боги увидели, что выполнение предназначения возможно, и дали нам этот шанс. Мы за это очень благодарны богам. Вот, потому что в начале того, к чему ты придешь, не видно. Видно только потом, когда уже на дереве растут плоды. И по плодам можно как раз и судить, стоило или не стоило. Игра таких больших усилий. На самом деле я считаю, что стоило. Я думаю, что Светозар со мной согласится. Да, я согласен с этим. Ну вот на этой ноте мы хотим наше одностороннее общение закончить и перейти к двустороннему, к вашим откликам и вопросам. Будем очень рады. Хорошо. Раз хотим, значит, так и сделаем. Ну, небольшую музыкальную паузу, наверное, перед тем, как перейти, мы устроим. И музыкальная пауза у нас будет состоять из песни Цветаны «Живая», «Звездные пары». Правильно я понимаю? Да, очень хотелось бы, чтобы люди услышали эту песню, прочувствовали ее и послушали слова и поняли как раз вот смысл «Звездных пар», которые мы хотели вложить в эту песню. Хорошо. Слушаем песню 3 минуты 50 секунд и продолжаем дальше разбирать тему. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 19 июля 2017 года среда, по одному из старинных, 18 день месяца получения даров природы, 7525 лет и седмица. «Звездные пары в ведь русской традиции» — такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Любава Живая и Светозар Полтавченко. Мы переходим к разделу, в котором задаем вопросы из нашего чата, из чата на Народно-Советского радио на канале YouTube. Итак, первый вопрос к нам пришел в самом начале передачи от Светогора. Он написал следующее: «Здравствуйте. Подскажите, а сложно ли встретить свою звездную пару?» Я думаю, что мы уже частично ответили на этот вопрос, в общем-то, всем нашим монологам. Встретить пару несложно, сложно с ней идти, как я бы сказала. Сложно ее узнать. Сложно узнать, сложно идти. В принципе, я говорила о том, что чтобы встретить звездную пару, надо высказать об этом свое намерение и обратиться в нашей традиции, это к нашим славянским богам, попросить об этом. И если нам по уровню это возможно, В принципе, даже если это невозможно, боги могут выстроить такой путь, когда рано или поздно мы к этому придем. Просто надо уметь на этом пути делать нужные выборы и не отказаться от своего желания. То есть это желание должно быть глубоко осознанно, и мы понимаем, что, принимая этот путь, мы принимаем и все сложности этого пути, и боги приведут. Поэтому сложно — это, наверное, немного не то слово. Я бы сказала, трудно. Трудно сделать такой выбор, если ты ведаешь, какие после этого тебе следует проходить испытания и как ты будешь жить. А встречи со звездной парой — это весь мир на 180 градусов в другую сторону. То есть это очень мощное развитие. Если есть к этому духовный настрой, готовность, я думаю, что нетрудно. Хорошо. Кстати, я забыл спросить, как вам песня, понравилась, не понравилась? Я не тебя спрашиваю, естественно, не Ситазара. Я спрашиваю тех, кто слушает Народное славянское радио. И у нас в чате можете написать и на канале Ютуба. А дальше следующий вопрос к нам пришел от Солнца. Любава, здравия. Известно ли тебе, кто такие близнецовые пламена? Это то же самое, что и звездные пары, и они чем-то отличаются. И в чем состоит их отличие? Благодарю. Ну, я, скажем так, в теории знаю, что такое близнецовые пламена, может быть, недостаточно полно. Читала об этом и понимаю, что, наверное, близнецовые пламена это то же самое, что звездная пара, только не в ведрусской традиции, а в какой-то еще другой традиции, да, там с Нью-Эйджа или и так далее. Вот. А по сути, это две половинки души, которые энергетически связаны друг с другом и имеют, скажем так, желание большое встречаться из жизни в жизнь и творить вместе. Соответственно, при их соприкосновении друг с другом в духовном плане, которого мы обычным невооруженным глазом не видим, возникает большая вспышка. И именно отсюда, я понимаю, идет название близнецовые пламена. У нас звездная пара, потому что рождается звезда. То есть загорается на Земле звезда, которая, в принципе, начинает светить с отраженным светом рода Всевышнего людям и притягивать к себе другие, скажем так, звездочки, зажигать другие звездочки, и вместе они образуют созвездие. То есть после звездных отношений тоже жизнь как бы не заканчивается, она всегда развивается и приводит к уже более сложным отношениям, именно к созвездиям звездным. Вот. Поэтому, в общем-то, отличаются эти два термина только в том, что они относятся к разным традициям, и разные духовные существа руководят, скажем так, этими парами. И сейчас для родных богов очень важно иметь такие руки на земле, как звездные пары, потому что я вот насколько читала о близнецовых пламенах, там тоже стоят более духовные задачи, чем материальные, чем просто любовь. То есть люди смотрят не друг на друга, а смотрят в одну сторону, смотрят на рода и понимают, что надо решать, как бы что помогать, где помогать и как помогать, и делают это. То есть тут скорее больше сходство, чем отличие. Угу. Хорошо. Если так подробно будем отвечать на вопросы, которые частично мы уже ответили, то в этом случае мы не успеем уложиться в это время, которое отведено тобой же. Так, дальше вопрос от Солнца. Что такое духовная любовь? Как и в чем она проявляется? Благодарю. Вопрос достаточно интересный. Как проявляется духовная любовь. Я уже тоже, наверное, коротко скажу, потому что отвечала на этот вопрос. А духовная любовь проявляется большой любовью к роду батюшки. Она проявляется в том, что ты чем дальше, тем больше его осознаешь, понимаешь его цели, его стремления, чего бы он хотел бы и как бы он был бы счастлив, если бы ты жил. И духовная любовь проявляется, вот, наверное, так же, как и недуховная, большим чувством любви, света, благодати, гармонии внутренней направленные именно не на явный предмет, который мы можем, или там объект, который мы можем увидеть в яве, а именно направленные на духовный мир, на Творца всего сущего, которого ты познаешь и любишь. Чем больше познаешь, тем больше любишь. А чем больше любишь, тем он больше тебе становится ближе, и ты имеешь возможности познать. Хорошо, идем дальше. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Какая пара? Каждая пара стремится к девятке, так как число 9 – самое гармоничное число. 1 плюс 8 – 9, 2 плюс 7 – 9, 3 плюс 6 – 9, ну и так далее. Вот такая реплика. Идем дальше. Святогор. Если кармическая пара доходит до предела своего развития, значит, им нужно отпустить друг друга и идти дальше. Или как? И как понять, когда такой момент приходит? Угу. Ну, обозначу еще раз этот ответ, который уже, я думаю, у нас звучал в эфире. Если кармическая пара доходит до предела своего развития, значит, им нужно отпустить друг друга. Вот только, скажем так, как понять, когда такой момент приходит, я уже говорила, это когда люди перестают развиваться. То есть нет развития. Ну, то есть все хорошо, там, например, привыкли друг к другу, уже наобижались друг на друга, и больше обижаться не хочется. Да? Там, это значит, что кто-то отработал карму с партнером. То есть ему уже просто глубоко все равно, индифферентно, да, на своего партнера, что он там делает, и то, что раньше раздражало в этом человеке и просто выводило из себя, сейчас воспринимается как, ну, он такой. Вот, то есть это называется, что душа опустила руки, ну, как говорится, забила, да, на другого человека, и ей все равно. Или она настолько отладовалась, что, ну, скажем так, принимает его таким, какой есть. Вот если она принимает его, каким он есть, и он готов, скажем так, этим вдохновляться и развиваться, то тут еще есть развитие дальнейшее, оно может быть. А если просто опустила руки, то без разгрузки рюкзаков вот с этими обидами, без ладования, в принципе, дальше развития нет. И тут нужно делать очень четкий выбор. Или идем дальше и ладуемся, очень долго ладуемся, мощно, да, там по всем вопросам вытаскиваем там какие-то свои обиды, понимаем их причины, больше так не поступаем, не бьем друг друга. И тогда развитие есть. Если нет, и всем все равно друг на друга, то, конечно, зачем свою жизнь тратить на то, чтобы вот доживать ее? То есть нужно принимать такое решение. Угу. Дальше Подсолнух пишет. Здравия, Светозара Любава. Звездные пары — это когда по славянской нумерологии обереговые числа и числа жизни женского и мужского пола дают в сумме девятку, то есть гармонию. К сожалению, Подсолнух, я не нумеролог, но, в принципе, по логике, да, могу сказать, что 9 — достаточно полное число, гармоничное, это 3 в третьей степени. Тройка — это у нас символично обозначает три глав человека, три единства. И вот, как я понимаю, девятку — это 3 в третьей степени. Это 2-3 глава, мужское и женское, образуют некий триглав, а единое среднее, как бы между ними целое, которое на самом деле средним как таковым не является, но является больше общим. И как раз оно и позволяет возвести вот то, что я говорила, 1 плюс 1 — 11, в степень отношения, то есть и силу творения увеличить. То есть если вот это складывается на самом деле, ну, у партнеров вот такое единство, чтобы их три главы полностью соединились, слились души, соединились духи, в единстве договорились, соединились тела и живут вместе, как бы проявляя себя, находясь рядом с друг с другом, творя вместе, трудясь и любя, тогда да. Могу сказать, что тогда складывается вот эта гармония, и это, скажем так, наивысшая стадия звездной пары. То есть до нее не обязательно можно дойти. То есть это идеал, к которому нужно стремиться. Понятно. Вопросы от людей, слушателей и зрителей, которые пишутся, представляются латинскими буквами, я зачитываю от имени Степана Степановича или Степаниды Степанны. В данном случае такая ситуация у нас. по-иностранному написано, поэтому вопрос от Степана. Уж извините, много раз спрашивали в чате, как вас звать. Итак, что делать, если твоя пара не хочет ладоваться? Возможно ли так дойти до звездных пар? Да, если пара не хочет ладоваться, я уже говорила, тут невозможно дойти вообще ни до каких пар. То есть скорее разойтись. Потому что, ну, если человек не готов договариваться, если не готов решать какие-то вопросы и думает, что там Бог придет и за него решит, или психолог, или еще кто-то, то это большая иллюзия. И так можно дойти до развода, а не до звездных отношений. Понятненько. Русь ведическая, вопрос, эфир. Как ведрусы выбирают себе пару? Очень интересный вопрос. Ведрусы себе выбирают пару до воплощения. Они, скажем так, приходят уже, ну, если говорить на самом деле о ведрусах, они уже приходят в эту жизнь, зная о том, кто будет половинкой, и заранее, скажем так, с помощью духовного мира готовят этот свой приход на Землю и готовят встречу, воплощаются где-то в таких местах, ну, согласно их предназначению, рядом, да, или где они могут встретиться. Очень часто, ну, раньше они воплощались в одной общине или в соседних общинах, которые взаимодействуют, чтобы иметь возможность там на общих праздниках, хороводах встретиться друг с другом и узнать друг друга. Очень часто, если говорить о звездных парах ведрусов, то, соответственно, эти люди, ну, могут даже расти в детстве, с детства вместе. То есть быть настолько... Но рядом с друг с другом, чтобы иметь возможность с детства держать единство, соединяться в триглаве, и чтобы уже к взрослому возрасту, когда приходит момент творения, не тратить на это время, а уже начинать выполнять. Потому что это нам, сейчас современно живущим людям, кажется, что жизнь большая. На самом деле, если займешься каким-то делом, видишь, как время летит, и, скажем так, энергия уходит, а но много еще хочется сделать. Поэтому ведрусы экономили время и выбирали себе пару до воплощения, подготавливали условия. А как они узнавали об этом? Были, конечно же, волхвы на Руси всегда. И когда дети приходили, их волх ждал, встречал. И, ну, как бы не только на физическом плане ребенка принимали, а принимали его на духовном плане и знали его предназначение, соответственно, давали определенное именно речение, проводили обряд именно речения, давали определенное имя и духовное, и общинное, и знали уже сразу, кто пара, или где ее искать, и как человек встретит, и давали об этом веду. Вот. То есть, в принципе, жизнь была достаточно по судьбе, ну, могла бы быть, да, если это принимать, достаточно простой и эффективный. Вот так. Любовь, ну то, что ты сказала, это предание старины глубокой, да, а вот как сейчас это происходит? А как сейчас выбирать, имеется в виду, да? А да. Сейчас ведрусов нет. Начнем с этого. То есть сейчас можно выбирать только одним способом. Во-первых, сделать, ну, понять, что ты когда-то этот выбор сделал. Если ты хочешь стать ведрусом и идешь к этому, становишься, значит, ты обязан просто идти к родным богам. А ведрус — это ведущий рус, ведущий родных богов. То есть если ты не ведаешь родных богов, ты не ведрус. Надо ведать. И когда ты ведаешь богов, общаешься с ними, ну, постоянно в своей жизни, когда этот момент приходит, тебе боги об этом просто говорят. Но они тебе говорят, что вот это твоя пара, и тебе надо идти с этим человеком. И я понимаю на своем опыте и на том, что я там вижу вокруг, люди могут, ну, как бы не воспринимать это, то есть ты не чувствуешь так. Ну, предположим, сомневаешься, идут какие-то помехи, воздействия, и ты это сразу можешь не принять. Но практика показывает, что боги никогда не ошибаются. И вопрос стоит только в том, насколько ты верно услышал богов. Но это тоже проверяется жизнью, и если ты идешь, и боги тебе настойчиво говорят, что это твоя пара, ты принимаешь это, и тогда, скажем так, развитие и путь под счастливой звездой, он просто обеспечен. То есть сейчас вот мы неоднократно спрашивали богов о том, как людям встретить пару. И они всегда говорили, что без ведания и водительства это практически нереально. Ну, то есть человеку просто это по духовному уровню, ну, не нужно. Он не сможет с этим жить и не поймет, что с этим делать. То есть изначально идет связь. Связь с духовным миром, со своими богами, с предками, а потом уже отношения. Это естественно, потому что сначала мы как бы в духе рождаемся, взрослеем, а потом только женимся, да, соединяемся с кем-то, венчаемся. А грудного ребенка или нерожденного повенчать смысл какой? То есть сначала надо вырасти. Думаю, сейчас многие ведутся на тебя обидеться, то, что сказал, что их не существует. Я не сказала, что их не существует. Я сказала, что их не существует в той, ну, как бы полноте слова, что я вкладываю в него. Это ведро. Ладно, хорошо, хорошо. Да. Хорошо, хорошо. Мы тебя поняли. Мы все записали. Ладненько, идем дальше. Елена 777, вопрос в эфир. Здравия. Скажите, пожалуйста, как узнать свою вторую половинку? То есть звездная пара создается уже по факту с человеком и потом становится звездной парой, или существует некое притяжение? Благодарю. Значит, как узнать свою половинку, я уже отвечала. Если речь идет о звездной паре, это услышать или почувствовать, что духовный мир говорит тебе о том, что это твоя половинка. Вот, ну, на своем примере могу сказать про Светозара так, что пришел момент, и род-батюшка пришел и сказал мне: вот это твоя пара, нравится он тебе, не нравится, тебе надо его любить даже в аду. Вот так. Ну, то есть это слышится всегда на тонком плане и сомнений не вызывает. Так я узнала. Вот. Ну, на самом деле, по каким-то физическим признакам, да, конечно же, есть притяжение, но оно есть всегда. И с кармическим партнером тоже. И на это ориентироваться, скажем так, я бы не стала, да, не рискнула. Звездная пара создается уже по факту. Или становится? Конечно, звездной парой становится. То есть она тебя соединяет с твоим потенциальным партнером, с которым вы можете дорасти до звездной пары. И я уже говорила, что звездная пара — это посвящение, это статус или, как сказать, погоны, которые на тебя одевают. Сначала ты там офицер, потом идешь по уровням, по ступенькам и доходишь до генерала. То есть, конечно, звездной парой можно стать. И род батюшка говорит даже о том, что можно сложить такой уникальнейший опыт и стать звездной парой со своим там кармическим или родственным партнером, если тебе вдруг будет это интересно, и ты прям вот, ну, совершенно не хочешь создавать опыт развода в своей семье, то в принципе такое возможно, если другой партнер также выберет. Но практика показывает, что когда ты отрабатываешь какой-то тип отношений, то партнер тебе просто уже становится, ну, как бы неинтересен, и душа хочет дальше развиваться и выбирает другого. То есть дают более лучшее, от чего ты не можешь отказаться. А притяжение, вот я уже сказала, что да, оно существует, но чтобы его почувствовать, нужно быть в духе. И тогда дух тебе четко скажет, что да, это твой партнер. Жестко с тобой так это. Скажи, пожалуйста, Светозар, а у тебя тоже такой же скач был? То есть явился перед тобой некто, ну, род, например, и сказал: вот тебе девушка, и ты ее будешь любить до тех пор, пока в ад не сойдешь, но тем все равно тебя будет любить. Так интересно, что я первое время даже вообще не представлял, что Любава моя звездная пара. Когда мы с ней встретились и общались, ну, у нас достаточно большая разница в возрасте, 17 лет. И я просто ее воспринимал как единомышленника и не более того. Но потом, то есть боги нас подводили, и то есть оно как-то вот со временем проявилось. Вот. И после этого мы поняли, что пойдем вместе. Но это было не сразу. Я могу сказать, что я тоже так же воспринимала Светозара просто как друга скорее. И, ну, скажем так, притяжение было, ну, как бы хотелось общаться. Хотелось общаться как с хорошим человеком, как с интересным человеком, с партнером. Но вот понять, что это любовь, ну, как бы вот сразу, было достаточно трудно. То есть скорее даже было наоборот ощущение, что это точно не мой партнер. То есть был некий элемент воздействия и осознание, что вряд ли этот человек. Потом я так понимаю, что боги увидели потенциал, наше желание, вот что было на тот момент встречи, это точно большая любовь к роду и желание действовать вместе с ним. Но и мы дошли до какого-то предела нашей одиночной игры, и боги увидели, что дальше нам для нашего развития нужно встретиться и идти вместе. И дальше началась двойная игра. И мы ее, в общем-то говоря, просто приняли, а все остальное уже пришло по ходу этой игры. Вот так. Ну, то есть ты подошла к нему так, за грудки взяла. Ну, слушай, мужчина, тут мне явление было. Мне сказали, что мы с тобой теперь должны быть, пойдем вместе жить, так что ли? Или как там, все-таки обоюдно он сказал, слушай, мне тут, ой, я тоже видел, и я тоже видела, и вот так как-то все образовалось. Или чья-то инициатива все-таки здесь была первична? Ну, вообще вот это нашу встречу, мы ей посвятили книгу «Звезда Ковчега». Вкратце скажу, что знаков было достаточно много, это, ну, была видна божественная рука, и было видно, что, ну, как бы сами мы бы такие выборы бы не сделали, и боги просто соединяли нас для служения. Ну вот, конечно, никто никого за грудки не брал, мы просто общались по-дружески, как друзья, и понимали, что чем дальше мы идем, тем больше, ну, слышим, что нам надо идти вместе. На самом деле я ощущал помощь богов, потому что реально вот в той ситуации, в которой мы оказались, нам соединиться было очень-очень трудно. То есть вот без помощи богов, можно сказать, нереально. И только вот благодаря их помощи, то есть нам удалось вместе пойти. Да, и не было понимания, для чего это нужно. То есть вот это очень важно, не было такой связи. Это уже потом мы создали хороший канал с богами. А в принципе, раньше это было все на больше, ну, как бы общение с духом со своим. И, ну, вот знаки приходили, ты их читаешь и понимаешь, что по-другому никак. И уйти нельзя друг от друга. Ну, то есть явно, что божественная рука держит. И надо идти. Хотя было непросто вместе. И скорее я поэтому и говорю, что этот путь через преодоление. Хорошо сейчас вот у нас идут люди, они уже, ну, что-то понимают, разбираются в этом. А когда нет информации, то для сознания это достаточно непросто выбрать такой путь. Вот. Понятненько, идем дальше. Здравия. Скажите, пожалуйста. А нет, это уже было. Вот Любава пишет, солнце. Иногда в жизни бывает так, что видишь незнакомого человека и понимаешь, что ты откуда-то его знаешь, и будто бы все тебе в нем знакомо, и где-то ты его уже видел, слышал, а может и общался, но на самом деле нигде ты его в этой жизни не видел, вроде как не встречался. Но чувства и ощущения такие, что человек был очень близок к тебе. Что это может быть такое? Откуда и для чего возникает это чувство? Благодарю. Но вопрос в том, что наши души перерождаются из жизни в жизнь, и всегда мы встречаемся с кем-то, обязательно встречаемся из прошлых жизней. Вот мы сейчас активно с нашими друзьями ходим в прошлые жизни и ладуем их, берем этот опыт, понимаем, как прошлые жизни влияют на нашу настоящую жизнь, и мы знаем, что ладуя прошлое, мы можем улучшить свою жизнь в будущем. Соответственно, мы видим, что мы из жизни в жизнь встречались, и, естественно, мы притянулись в этой жизни именно по вот этим вот кармическим каналам, что потому что встречались в прошлом. Кто-то из нас поступал по отношению друг к другу хорошо, кто-то обижал, там, кто-то любил, и так или иначе, но притяжение существует, и ты этих людей узнаешь. Ты их знаешь, что ты с ними, ну, где-то как раз, как тут описано, общался, встречался, ну, вроде как точно не общался в этой жизни, а ощущения идут с прошлого. Так, время у нас остается где-то полчаса на все про все. 2 часа это у нас ограничение регламента сегодняшнего эфира, которое Любава озвучила, поэтому вопросы более не принимаем. Святогор, вопрос эфир. А может душа ошибиться при выборе наилучшего партнера для себя? Может или не может? Я думаю, что может. Потому что, скажем так, есть такие настройки, вот, например, кармические. Если душа в прошлом ошибалась, И, ну, у меня есть такой опыт, и, скажем так, по карме положено ошибиться. То, чтобы это не ошибиться, нужно иметь, опять же, возможность это просмотреть. То есть у тебя развилка, ты выбираешь этот, не этот партнер, и вероятность ошибки, как говорится, 50 на 50 на этой развилке. Но перед развилками всегда идет сигнализация, идут знаки, которые тебе о чем-то говорят. Если ты успеваешь эти знаки прочитать, там обгон запрещен, да, и так далее, ограничение скорости и так далее, соответственно, ты успеваешь сориентироваться и выбрать верно. Но эти моменты, эти развилки, это как раз очень моменты большой высокой духовной работы. И наши предки практиковали такую вот практику, я так понимаю, что она и сейчас бы помогла современным людям. Они проживали, ну как бы вот ставился период, там год, проживали партнеры вместе друг с другом в одном пространстве. И они не вступали в интимные отношения. То есть они просто жили рядышком и как раз договаривались, ладовались, налаживали быт, общались и проходили, да, вот эти духовные отношения, душевные выстраивали. И если они через год до сих пор были уверены, что да, им надо идти вместе при таком тесном и близком взаимодействии, когда вот эти шестеренки начинают соприкасаться и карма начинает вылезать, если они выбирали друг друга, что да, идти вместе, значит, это действительно те отношения, которые положены. И здесь, ну, скажем так, ты в любом случае не ошибаешься, даже выбираешь, если кармического партнера, это значит, что этот партнер для тебя, ну, как бы, сейчас самое наилучшее. Просто до другого ты не вырос, ладоваться одному очень трудно, и жить холостым, и вот просто сидеть там с камушками, да, с нашими там практиками, с какими-то другими практиками в ладовании, не так весело, как ладоваться со своим партнером. Если ты умеешь это делать. Вдвоем интереснее. Но можно ли ошибиться в партнере? Какие еще могут быть причины? Еще может быть причина, конечно же, это привороты различные. То есть люди, ну, как бы имеют разные сознания и души. И есть люди, которые, если им понравился человек, не стесняются прибегать к каким-то сильным обрядам. И эти обряды, они нарушают как бы естественное состояние сознания и как бы душу покрывают какой-то пеленой. А все это, естественно, тоже позволяется или не позволяется по карме и духовному уровню. То есть если ты, ну, как бы тебе духовные силы решают дать такой опыт, да, который тебя ведут, они позволяют этот приворот. Если ты, опять же, имеешь возможность видеть и слышать, то ты можешь этого приворота избежать, ну, то есть сделать антиобряд, ну, видеть и как бы развеять чары. Но, как правило, люди ошибаются именно из-за того, что не видят, что это такое, даже не осознают. То есть это все из области бабушкиных сказок, и такого как бы вроде не бывает. На самом деле это встречается очень часто. Но очень часто люди прибегают, причем сейчас это случается часто неосознанно. То есть есть деструктивные определенные силы, которые заинтересованы в том, чтобы не дать человеку выполнить свое предназначение, не встретить именно того, как бы с кем он может его выполнить. И вот я часто видела, и вот Светозар подтвердит, такие моменты, когда вот она идет встреча со своей звездной парой, и тут как раз вклинивается вот этот вот приворот, любовь перехватывается и направляется на другого партнера. И человек, который в отношениях, которые уже, казалось бы, затухали, и уже все, ну как бы они себя истощили, они уже больше никому не интересны, вдруг вот эта энергия любви со звездной парой направлялась именно вот в эти отношения, и они там вспыхивали яркой вспышкой, партнер отходил от выбора, то есть шел неправильным путем, не выбирал свою половинку, а как бы она там ни просила, ни страдала, ничего не происходило. Он выбирал именно остаться в тех отношениях. И потом эти отношения снова как бы с уходом партнера из его жизни в другую сторону, вот этого будущего истинного, они те отношения в его семье истощались. И снова не сходили на нет. Ну и, скажем так, тут можно только, ну, как бы пожалеть, локти покусать. Ну и, соответственно, если ты ведрус, то проанализировать этот опыт и больше так не поступать, да, то есть иметь этот опыт и дальше уже быть зрячим. Вот. То есть есть такие, в принципе, возможности ошибиться. Понятно. Ну-ка, иди-ка сюда, дай-ка эти локти покусаю, да? Ладно, идем дальше. Опять вопрос написан не по-русски, представился человек не по-русски, поэтому дядя Степа задает вопрос. Получается, нет разницы, кто твоя пара. Любой человек, даже кармический партнер, если ладоваться, может стать твоей звездной парой. Вопрос очень правильный и важный. На самом деле, любой человек, который тебе дан, он дан не просто так, но он дан для какого-то опыта. И любой в жизни, кто приходит, если ты его принимаешь и умеешь ладоваться, он станет для тебя самым лучшим учителем. Не обязательно это будет на всю жизнь. Это может быть на какой-то период. Поэтому вот молодых людей, не знаю, мы бы хотели предостеречь от того, чтобы сейчас прямо бросаться сразу в семью. Как у нас это любят делать, вступать в семейные отношения, жениться, расписываться, даже венчаться, рожать детей, а потом через несколько лет, обычно там 5 или даже раньше, 3 года, разводиться, идти дальше. Просто, есть определенные. Надо понять, что есть определенные этапы. Если ты в кармических отношениях не пройдешь, то ты не встретишь свою истинную пару. Жизнь длинная. Это не значит, что надо всю жизнь не вступать в отношения вообще и ждать свою пару. Или встретить ее там в 90 лет чистым и невинным. Надо вступать в отношения, но просто не вступать в интимную близость и не допускать зачатия детей. Потому что зачатие должно происходить осознанно, с призывом души и по всем правилам. Это очень большое творение, которое возможно при большом уровне единства и очень сильной любви, чтобы притянуть именно душу, которая будет развивать потом твой род, а не тянуть его к деградации. То есть в это весь род как бы вкладывается, когда идет венчание, и после венчания обычно пары зачинали. То есть весь род вложился энергетически там, и материально обеспечил условия, и тогда приходит высокого уровня развития душа. И, соответственно, сейчас то же самое. С кармической парой нужно, не вступая в интимные отношения и просто вступая как бы в духовные, в душевные близости, понять, какие у тебя есть кармические недостатки, какие у тебя непроработанные аспекты личности, и над ними работать. Это идеально. То есть все мы едины друг другу на духовном, душевном плане, мы одно, и просто себе, надо понять, что да, ты любишь этого человека, потому что род батюшка пропускает эту любовь через его душу и дает возможность тебе своей любовью, помогая как бы совершенствоваться. То есть не надо кидаться прямо сразу, вот люблю, не могу, поживи год, посмотри, 2 года лучше, да, и если эта уверенность не пропадет, тогда да, надо взаимодействовать более близко. У тебя уже неоднократно произнесено было слово «венчание». Что, в ведрусской традиции венчанием это дело все называлось? Или какие-то были другие слова и термины? Да, это венчание, которое проводят боги, паре, и дают в это время очень высокие посвящения. То есть, в общем-то, в ведрусской славянской традиции считалось, что пара, которая вступает в единство, да, в союз, она становится звездной, на первой стадии, даются авансовые посвящения и статус увенчаемых, как у Сварога и Лады. К ним очень бережно и трепетно относится все окружение. И, скажем так, вот в этом обряде очень сильно поднимаются вибрации духа, души и тела. То есть дается большой импульс, это как бы подарок богов. И если пара умеет это удержать в себе, то есть знает, как вести себя до венчания, во время и после, закрепиться на этом уровне, то она получает очень мощный импульс к развитию. И дальше жизни как бы есть большая вероятность, что жизнь пойдет уже по более лучшему руслу, чем она могла бы идти без этого обряда. Понятно, идем дальше. Тимофей, вопрос эфира. Здравия, Светозара Любава. Как долго можно искать свою звездную пару? Может ли на это уйти вся жизнь? Да, может и уйти вся жизнь. Я думаю, что особенно сейчас, в это время, когда мы только выходим из темных времен в рассвет, то есть на этом может уйти вся жизнь. И я бы не советовала бы искать свою звездную пару, как вот люди делают, там ездить по фестивалям, слетам. И это бесполезно в том плане. Конечно, там можно кого-то там встретить и так далее. И боги любят и собирают такие фестивали. Но вопрос в том, что ты можешь ходить нос к носу со своей звездной парой, просто ее не узнавать, потому что тебе боги не включили настройку узнавания. Но ты не готов к этой встрече, ведь при встрече звездной пары возникает вспышка, и она для чего-то нужна. И люди должны эту вспышку как бы использовать для своего духовного роста. И они могут жить, ну как бы не надо, как в сказке у Пушкина, да зачем же далеко? Знать, близка судьба твоя. Вот. Он вот ее не узнавал, и как бы у него не было такой потребности в лебеде, да, свою будущую жену. Он просто с ней общался, как бы получал от нее какие-то подарки и герой сказки, и, соответственно, рос духовно. А когда созрел и, скажем так, захотел жениться, у него появилось это внутреннее желание и потребность. Ну вот оно и открылось. Александр Сергеевич Пушкин. Оксана Брейнер, вопрос из Ютуба. Добрый вечер. Как вы относитесь к тому, чтобы у супругов были отдельные комнаты, то есть здесь спальни? В царской России так и было, и браки были крепче. Хороший вопрос. Благодарю. На самом деле, я как бы есть двоякое отношение, да, у меня как человек. Я против этого, потому что считаю, что если люди находятся рядом друг с другом, у них возникает все больше и больше единства, и, в принципе, такая потребность не должна появляться. Такая потребность говорит о том, что есть обиды друг с другом, и браки крепче, потому что души успевают отдохнуть. То есть они находятся, поля человека находятся во время сна в разных местах, не соприкасаются, и имеют возможность отдыхать друг от друга. И вы знаете, что можно, там, например, если брак зашел в тупик, можно разъехаться на какое-то время, и потом, если съезжаешься, то чувства как бы возрождаются, появляется новый духовный импульс и так далее. Но если не решать корневую проблему, почему, что привело к тому, что пришлось разъехаться, из-за этого, скажем так, нет возможности и продолжать эти отношения достаточно долго. То есть так и придется разъезжаться постоянно. Но и жить как раз в разных комнатах — это от того, что души устают вместе, не умеют ладоваться, не умеют разгружать свои рюкзаки обид. Вот. Конечно, браки крепче — это для кого-то может быть выходом, но это не истинный выход. Истинный выход — это все-таки решать вопросы. Угу. Дальше Кузнец из Ютуба, вопрос в эфир. Здравия. Разве женщина может отработать карму с мужчиной и уйти от него, если он до сих пор ее любит? Не кажется ли ведущим, что это и получается какое-то партнерство уже, а не настоящий семейный союз? На мой взгляд, если женщина вышла за такого мужчину, то ее карма в том, чтобы прожить эту жизнь в союзе с ним, возведя его на новый уровень развития или хотя бы приложив для этого все усилия. Благодарю. Мужской подход кузнеца. На самом деле есть в этом как бы крупица истины, что на самом деле женщина, когда отработала свою карму, я так понимаю, что речь идет о моем таком обращении к зрителям, когда я рассказывала про слушателям, да, когда я рассказывала про семинар, что женщина походила на семинары, там научилась, как ладоваться, и потом ушла от супруга. Я так думаю, что это об этом речь. И вот на самом деле такая женщина может выбрать, конечно же, не уходить от своего партнера и помочь отработать карму ему. И даже более того, может сделать это за него. И если найдется такая альтруистическая женщина, которая, когда она отработает, придет какой-то наверняка из духовный мир поможет, и придет какой-то более, скажем так, желанный партнер, о котором она мечтает, если она его все-таки не выберет и пойдет вместе с мужем, останется с ним, то он может его сильно вдохновить и ему помочь в духовном росте. И тогда она действительно может прожить всю жизнь в союзе с ним, если она не пожелает другого. То есть тут чисто выбор человека. Либо ты уходишь к новому партнеру, который тебе, скажем так, лучше, проще, интереснее для души, и выходишь на другой уровень жизни и творения, либо остаешься в старых отношениях и занимаешься как бы служением своему роду, своей семье, посвящаешь себя этому, а тоже как бы смирение тренируешь, да, и тоже такой вариант есть. Развития. И, в принципе, такой опыт тоже роду батюшки нужен, потому что у нас большинство пар, которые сейчас существует, как бы я там опять не сказала грустно, да, и не разочаровала слушателей, но они кармические. И опыт рода батюшки очень нужен, как выходить из этого состояния не через разводы, а именно через ладование. Потому что дети есть, и хотелось бы пары сохранить. И таким парам тоже будет род помогать, если женщина так выберет. Угу. Как-то все просто получается. Хочу мороженого, хочу пирожного. Сегодня с этим, завтра я уже все прошла, иду дальше с другим. А потом с третьим, четвертым. Ведь так могут наши слушатели воспринять твои слова. Я вот очень благодарна, Алексей, что ты вот сказал эту фразу. На самом деле я хотела бы от этого предостеречь. Ну, то есть это духовная гордыня. Ну, то есть то, что я говорю, надо воспринимать немножечко объемно. Ну, то есть не надо это воспринимать в лоб. И мы как раз, у нас было такое ладование, когда женщина отбрасывала всех своих мужчин, и ей было уже там где-то там 38, и никак не могла выйти замуж. Потому что говорила, что этот недостаточно духовный, этот не слишком идеальный, у этого там еще какие-то недостатки, и все ждала свою истинную пару. На самом деле, потом, как оказалось, ладование у нее у самой масса недостатков, над которыми надо работать, и из-за которых она не может принять мужчину. Тут я говорю, скажем так, может быть, с точки зрения какой-то чистоты, да, помыслов, когда ты принимаешь то, что тебе по карме положено, и за это много отдаешь. Не просто перебираешь мужчины и ищешь то, что тебе лучше. Просто ты служишь роду, то есть должна быть в голове такая настройка, я из нее исхожу. Ты служишь роду, а он решает за тебя, как тебе лучше жить, что он для тебя выбирает и как ты будешь лучше служить. Вот. И если нет такого осознания в голове, то тогда на самом деле надо выбирать, вот как сказал кузнец, служить своему мужу. Ну, если не можешь служить роду, служи мужу, роду земному, как говорится, своим предкам, своей семье. Храни род, служи детям, потомкам своим. И это будет, если это в голове как бы больше укладывается, это будет больше истина, чем, скажем так, перебирать мужчины и искать просто себе для, скажем так, гнездышка, да, поуютнее. Светозар, а ты что думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что, ну, есть разные варианты. Я думаю, что любовь определяет. Ну, понятно. То есть, я понял. Исчерпывающий ответ Светозара. Идем дальше. Я почему задал этот вопрос? Потому что следующий вопрос под ковыркой пришел от Олега из Боброва. Я же не просто так вопросы задаю, я же хитрый. Итак, Олег из Боброва пишет: вопрос в эфир. У всех звездных пар женщина говорит, а мужчина поддакивает. Но здесь, скажем так, у нас есть определенные психотипы, и мы в своем единстве сформировали определенные такие взаимодополняющие настройки. И, скажем так, Любава сейчас действует более активно, но на тонком плане я ее поддерживаю и помогаю. И моя роль, она не, скажем так, ниже, она просто, скажем так, позволяет нам вместе создать единое целое. И если не будет моей части, то не будет единого целого. И будет, ну, скажем так, 1 + 1 = 2. Понятно, хорошо. Идем дальше. Владимир Измытич присоединяется к нам. Здравия, Любава и Светозар. Мне немного печально, когда ученики первого класса думают, что через год они опять попадут в первый класс, и что их сосед по парте – это их истинная половинка. Также печально, когда первоклассник думает, что азбука и счетные палочки с ним навеки вечные. Человек, если он действительно человек, а не сентиментальная медуза, просто обязан ставить флажок, обозначающий свою цель за горизонтом жизни. Когда же, наконец, прекратится это слентяйство с половинками, и люди начнут делать целеполагание, чтобы не было стыдно перед Вселенной? Вот такой глубокий вопрос. Когда же? В этом вопросе глубоком, кстати, находится и глубокий ответ. Если убрать «же» и вопрос, вот он и ответ. Когда, наконец, прекратится это слюнтяйство с половинками, и люди начнут целеполагать, чтобы не было стыдно перед Вселенной, тогда и это прекратится. Тогда и не будет стыдно, понятно. Хорошо, но вот по самому вопросу, который до этого же что-то может сказать, что печально ему смотреть на первоклассников, которые думают, ну и так далее. Я тут думаю, как? Все исходит из предназначения, то есть как правильно было написано в вопросе. То есть целеполагание, ну как бы я читаю как предназначение. Если ты во главу ставишь свое предназначение и выполнение этого, то ты, тебе по большому счету важно только одно. То, с кем ты идешь, поможет в выполнении этого предназначения или уведет тебя от этого. Ведь, скажем так, вот бывает так, что тебе Вселенная предлагает конфетку и предлагает тебе очень хорошие условия, там очень классного партнера, о котором ты мечтал всю жизнь. Но это может быть уводом. И это надо понимать. И ты рассматриваешь это, исходя из, ну, как бы это предложение, сладкое, вкусное, исходя из своего предназначения. А сможешь ли ты с ним его выполнить или нет? И это будет не слюнтяйство и не, скажем так, увод. Если ты рассматриваешь и понимаешь, что да, этот человек пришел для того, чтобы помочь тебе в этом, потому что у него такое же предназначение, вы можете сложить это и действовать вместе, ты так выбираешь. А если, соответственно, нет, то выбираешь то, что тебе это не нужно. Хорошо. Так, дальше. Кузнец по поводу песни написал. Исполнительницу уже слышали, слушали. То есть помнит передачи, где голос звучал. Голос нравится, посыл тоже очень по душе. А с размерностью строк, на мой взгляд, еще нужно поработать. Немного рвано получается, неравномерно. Так, идем дальше. Русь ведическая, реплика в YouTube. Если душа на кого-то опустила руки, может, эта душа сама еще должна развиваться? Такая реплика -вопрос. Ну, конечно, и развиваться нужно, потому что если она опустила руки именно, то, скажем так, не смогла найти, может быть, какое-то вдохновение для себя. И ждет, может быть, партнера, который пришел, но тем не менее, ну, как бы пребывает в этом состоянии. Ведь она же может не обязательно ждать партнера, она может идти в одиночной игре и развиваться. То есть, если она потеряла себя в двойной игре и, ну, как бы опустила руки и, скажем так, понимает, что отношения выстроить нельзя, но развивайся в одиночной игре. Это же тоже развитие. И не надо пребывать в этом состоянии без крыла. То есть надо искать в себе те какие-то моменты, аспекты, там, недостатки, которые не дают тебе лететь, и решать свои задачи, которые есть на данный момент. Ну, то есть там не уходить, например, в дела или там в бытовые какие-то решения вопросов, на материальном не зацикливаться, там, не ходить шопингом заниматься, чтобы тебе там успокоить себя, а именно как раз, конечно же, развиваться. Mm-hmm. Каждая ситуация дана для развития, каждая. Мы это понимаем. Понятно, понятно. Перестань заниматься шопингом, иди суп свари. Хорошо, вопрос эфира от Яровита из Ярославля. Здравия сказителям. Подскажите, где вы берете такие термины? Звездные пары, ведрусы. То есть где можно узнать поподробнее? Продолжительность ведрусской традиции, если верить поисковикам, около 20 лет. Что это за непродолжительная традиция или продолжительность совместной жизни звездных пар? И не более того, какие-то прям сегодня наезды в вашу сторону. Ну, может быть, людям просто непонятно. На самом деле, я немножко расскажу. Дело в том, что ведрусская традиция — это в интернете 20 лет. А на самом деле ведрусская традиция очень глубока. Она уходит в века и в тысячелетия. Она всегда существовала и будет существовать. Вопрос только в том, помним мы об этом или нет. И как бы, когда мы говорим о том, где мы можем это узнать официально, прочитав книжки, я не могу назвать таких источников вот прямо как бы достоверных, на которые можно сослаться, кроме одного. Это родовая память. То есть в родовой памяти, в хрониках Ясуни, богини, все есть. И если человек духовно растет и открывает свой дар ведания, он может все там найти. потому что, скажем так, мы не можем ничего выдумать того, чего не существует. Это было бы слишком фантастично. И ну, были времена, когда я тоже не знала таких терминов, но тем не менее люди принимают это ведой, и так или иначе по крупицам в книгах, ну, в каких-то там обращениях, видеообращениях к людям, это постепенно все становится явным, проявляется. Традиция ведрусская возрождается, но она никогда и не умирала, она просто, скажем так, была не проявлена. А сейчас она проявляется. И она очень глубокая и точно не 20 лет. А ведрусы — то же самое, ну, как и звездные пары. Ну, мы понимаем, что у нас образность слов потерялась со временем, вообще ушли от нашего истинного языка образного. И, соответственно, мы ну, много чего потеряли. Это не значит, что это никогда не существовало. То есть это существует и достается, слава богам, постепенно сейчас в это расцветное время и будет проявляться раньше. И сейчас просто это, как сказать, наезды, потому что новый товар на новом рынке, и люди еще не распробовали его на вкус. Но когда поймут на самом деле, что ведрусская традиция — это пусть к счастью людей, то есть традиции эти ведрусы придумывали, традиции ведрусов придумывали для счастливой жизни. Это те, скажем так, правила, по которыми они жили, каны, да, мироздания, по которым они жили, проверили их своим опытом, и настолько они закрепились, что остались в родовой памяти как вообще великая ценность. И когда этот, скажем так, товар на рынке продвинется, то станет очень востребованным, и люди скажут, а как могло быть иначе? То есть, в принципе, это обязательно будет принято, я думаю, обществом, потому что это эффективно, это работает. Хорошо. Идем дальше. Еще немножко вопросиков и заканчиваем. Аленушка, всем здравия. Вопрос в эфир. Что делать, если один из звездной пары не узнает другого? Как пробудить? Ну, интересно, что как пробудить, это значит, как вдохновить на духовное развитие. То есть, потому что ну, как бы прожить за другого жизни, сделать выбора нельзя. Можно только помочь, и то, если человек просит о помощи. То есть если он к тебе обращается, тогда духовный мир дает силы, энергию и веду для того, чтобы помогать. И, скажем так, если партнер не узнает, ты ничего не сделаешь. Ты можешь ему, если он тебя попросит, предложить свою помощь, согласиться с этим его выбором, а сам можешь на тонком плане сделать обряд. Обряд, который поможет его духовном развитии, и если это на самом деле твоя половинка, и ты имеешь право по канам мироздания делать такие обряды, и это не будет приворотом. Вот ты просто отдаешь часть своей духовной силы на духовный рост другого человека бескорыстно. Ну, потому что любишь, потому что считаешь, что этот человек как бы ну, достоин такой помощи. Вкладываешься в него, и дальше уже на усмотрение его души, получив эти силы, он может вдохновиться, разблокировать какие-то свои моменты, аспекты, там, качества характера, которые его держат, и преодолеть их, карму ту же, да, на этих силах, и пройти. Пройти и увидеть. Хорошо. Светогор, вопрос эфир. А как можно практически научиться ладованием и вообще научиться общаться с духовным миром, чтобы можно было суметь встретить звездную пару? Да. Ну, я думаю, что это, наверное, последний вопрос. Практически научиться ладованием, как я понимаю, ну, есть у нас опыт в прошлых жизнях, потому что мы все так или иначе жили не одну жизнь и уже ладовались когда-то в прошлом. Я могу рассказать о том, как я пришла к ладованиям. Может быть, это поможет людям. Был такой момент, когда мы со Светозаром только начали наш путь, и у нас возникли конфликты определенные, которые мы вблизи друг с другом не смогли разрешить. То есть вылезла карма, и мы не понимали, в чем, собственно, суть конфликта. То есть люди меняются, и почему-то поступают так, не как всегда. И с чем это связано, было неясно. И я уехала на какое-то время, там, на 2-3 дня, успокоилась, отошла, ну, как бы обиды прошли. И я понимала, что, ну, как бы чувствовала, Светозара понимала, что он продолжает как бы обижаться и ехать, возвращаться назад мне нельзя, потому что, ну, как бы вопрос не решен. И когда возникнет в следующий раз такая ситуация, мы снова поссоримся. И я стала задавать вопрос богам во Вселенную, что же делать, ну, как выбраться из этого, я не знала. И мне пришла такая простая практика, которую я назвала потом «Камушки» и описала в книге. В «Звезде Ковчега» описаны есть практики, и в книге «Традиция ведрусов». Взяла два камушка, сказала, что один камушек – это моя душа, а другой камушек – это душа Светозара. И сначала я прижимала камушек свой к своему сердцу духовному и говорила как бы от себя. Я говорила, ну, о той боли, о том, что мне не понравилось, говорила вслух, спокойно, обращаясь к его душе, которая ассоциировалась у меня вот с этим морским камушком вторым. И потом, когда я все высказала, что у меня накопилось внутри, я взяла его камушек и прижала к своему духовному сердцу и соединилась с его душой таким образом и стала транслировать ее. И я услышала реально как бы ее мысли, ее чувства и совершенно новый для меня подход и его видение этой ситуации. И это меня очень глубоко удивило, потому что, ну, как бы просто в сознании я сама бы до этого не догадалась, что он так мыслит. И если бы я его понимала тогда, в тот момент, конфликта бы не было. То есть я поняла, почему он так поступает. И так вот, чередуя камушки, мы постепенно договорились. Я ему рассказала о своих как бы душевных переживаниях. Он мне рассказал о своих. Я его поняла, он меня понял. И в этот момент, когда закончилась моя вот эта духовная работа, интересная достаточно для меня и новая, он мне позвонил и сказал таким голосом радостным, как бы веселым, соскучившимся: «А что ты не едешь-то?» Ну, как бы, я говорю: «Ну как же, конфликт у нас?» «Да нет никакого конфликта, приезжай». И я поняла, что практика работает. И после этого мы как бы стали это активно практиковать. И вот такие моменты трудные, когда идут ссоры, шли ссоры какие-то, они назревали, мы не раз выходили, используя вот эту практику камушков. Она чем хороша? Тем, что камень боли не чувствует. И он не чувствует ударов. И когда ты переносишь вот это вот энергетически, да, свою душу на какой-то предмет, ты как бы убираешь возможность бить по твоей душе. Ну вот убираешь это воздействие от себя и можешь смотреть как бы со стороны на всю эту ситуацию, спокойно ладоваться. Это очень эффективно, это помогает и решает вопросы. Тоже вот советую. Вот, и убирает эмоции, вот мне Светозар подсказывает, да. То есть, ну, как бы ты спокойно можешь гармонично обсуждать те вещи, которые в обычной ситуации, когда они возникают, они вызывают море эмоций, которые мешают как раз договориться. Вот. Так что благодарю за вопрос, Светогор. Сейчас. И все-таки последний, он не совсем вопрос, который сейчас нужно разбирать, отвечать. Он вопрос для будущей передачи. Радослав Шугаров, здравия. Вопрос эфир. Любава Светозар, могли бы вы осветить следующую тему? Я так предлагаю, что в следующую передачу. Если в ночь Сварога нашу планету смогли захватить существа с нижних миров, серые, которые внедрились в нашу среду, уведя от исконного образа жизни, современного, неограниченной, совершенно неограниченный, и при этом души с их мира получили доступ к рождению в земном обличии, неосознанно проявляя серую суть, служа своим интересам, ну и так далее. Вот такой вопрос, я так думаю, что для следующей нашей передачи, если вас, конечно, это заинтересует, если, конечно, оно покажется актуальным и значимым. Алексей, я бы вот этот вопрос бы, ну, как бы с радостью бы взяла бы для следующей передачи, но немножко его трансформировала бы в другую сторону. Мы об этом поговорим, то, что говорит Радослав. Но я бы поставила вопрос так, если, конечно, слушатели поддержат, назвала бы следующую передачу «Кто же такие родные боги?». Хорошо, дело ваше. Не волить не могу, поэтому как считаете, так и сделаете. Ну что же, давайте в заключение что-то такое желать вечное, доброе, чтобы душа развернулась и все занялись своими мирными делами после передачи. Ну, во-первых, я всегда начинаю с благодарности. Благодарю духовный мир, который меня поддерживал. Благодарю Велеса, батюшку, который у нас сегодня опекун. Живу матушку за канал, возможность общения. И, конечно же, всех родных богов, предков, потомков, которые сейчас были с нами. Благодарю от всей души ведущего Алексея за его четкость, доброту, которую он проявляет. И легко, на самом деле, с ним очень сильно помогает. И, скажем так, хочу сказать напутствие от наших душ со Светозаром, от нашего Триглава людям. В какой бы вы ни находились в трудной ситуации сейчас, или как бы счастливы бы ни были, цените тот момент, в котором вы находитесь. На самом деле жизнь — это очень радостно и интересно, если смотреть на все это сверху и воспринимать как игру, а все трудности воспринимать так, как будто это инструмент для того, чтобы, ну, это возможности для того, чтобы вырасти и стать сильнее, укрепиться в своем духе, проявить железную волю. И на самом деле, если так подходить к испытаниям и трудностям, что стакан на самом деле наполовину полон, а не наполовину пуст, а в жизни всегда будет развитие, успех, и после испытаний будет радость от побед, и можно будет сказать себе: «Я победитель, я смог». Желаю каждому почувствовать это состояние, быть в гармонии с собой, в единстве с родом, земным и небесным, выполнять свое предназначение и, конечно же, встретить свою истинную любовь, почувствовать любовь рода через свою половинку. Добра всем. Благодарю. Мне хотелось бы Светозара в конце тоже услышать пару слов. Да. Я хотел бы пожелать нашим слушателям, чтобы они видели за теми событиями, которые на поверхности, ту подоплеку, ту глубину, которая не всегда явна, не всегда видна. И они бы понимали, что мир устроен очень многомерно, как матрешка. И чем выше мы поднимаемся в своем духовном развитии, тем более объемно мы видим все события, которые с нами происходят. Мы видим все знаки, которые духовный мир нам посылает, и ту любовь мы чувствуем, которую род батюшка посылает нас через все события, через всех людей, которые встречаются в нашей жизни. Благодарим наших слушателей за то, что они нас слушали. Благодарю вас за хорошие очень слова, добрые, за то, что вы так долго и планомерно отвечали на вопросы, и некоторые вопросы были достаточно жесткие, за то, что вы поведали, низкий поклон. Также наших радиослушателей и зрителей канала YouTube благодарю за участие в эфире, за ваши вопросы и ваши реплики. Без вас бы ничего у нас не получилось. Напоминаю, что сегодня у нас 19 июля 2017 года, среда по одному из современных календарей, по одному из старинных 18 день месяца получения даров природы, 7525-го лета седмица. Мы говорили про звездные пары ведрусской традиции. Любава Живая и Светозар Полтавченко были авторами-сказителями сегодня. Я прощаюсь с вами. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.